Глава 12. Его тут, похоже, все знают. Это не вопрос, а утверждение. Великан действительно привез меня на рынок, хотя я и пыталась по дороге объяснить, что вовсе не обязательно покупать мне продукты вместо съеденных, и что обед — это минимальная благодарность за то, что он для меня сделал. Я, правда, еще не скоро захочу есть, да и мне не надо много. «Позволь помочь тебе», — он широко улыбнулся, посмотрел на меня особенным взглядом. Даже показалось, что он имел в виду не только поездку за продуктами. Я быстро отвернулась к окну, сделав вид, что рассматриваю дорогу, но настаивать перестала. Потом мы ходили между рядами с картошкой, помидорами, и чуть ли не каждый продавец с ним здоровался. Татьяна так вообще к нему как к родному бросилась. Меня рядом даже не сразу заметила. «Вы здесь местная знаменитость?» — спросила я, когда мы, наконец, отошли от овощных рядов. «Вас все знают». «Да я уже 2 месяца тут кукую». «И вообще заметная». Добродушно ухмыльнулся он. Я почувствовала, что никакое это не хвастовство. Скорее, данность, которую он принимает. «Вам не надоело чужое внимание?» «Мне?» — удивился вопросу Марк. «Нет, я давно к этому привык». «Неужели никогда не хочется спрятаться ото всех? Стать невидимым, чтобы...» Я запнулась. По дороге мимо нас быстро промчалась черная легковушка. «Бэха?» «Чтобы что?» Недоуменно переспросил великан. «Зачем нужно прятаться?» «Да так». Я нервно улыбнулась. «Зачем вообще задаю вопросы?» Марк ничего не спрашивал, но мне стало неудобно за возникшую паузу. Врать ему я совершенно не хочу. А правду говорить? Ну уж нет. Вдруг у него свои представления о мужской солидарности? Не желаю узнавать. Лучше о другом поговорить, более безопасном. «Этот дом соседний, где алкоголик сейчас живет. Мы с мамой его снимали когда-то очень давно. Говорю я, наблюдая, как Марк неторопливо укладывает пакет в багажник джипа. Должны же остаться какие-то документы на собственность. Не только Гена может знать. Хочешь помочь в поисках? Садись в машину. Поедем дальше». «Хочу, но не знаю как. Я не помню хозяев этого дома. Может, и не видела никогда. Мы 2 лета здесь с мамой жили, когда я маленькая была». Марк очень аккуратно лавировал между газелями, припаркованными как угодно, только не по правилам. Но великана это, видимо, не смущало. Даже когда побитый жигуленок чуть было нас не поцарапал, Марк и не вздрогнул. Не знала, что бывают такие спокойные мужчины. Вадим из водилы жигулей уже всю душу бы вытряс. Да и не только он. Сильно деревня изменилась с тех пор? «Очень», — призналась я. «Да я не помню особо. Скорее, отдельные впечатления, эмоции. Но я была здесь счастлива. Поэтому вернулась именно сюда». Я не стала отвечать. Мое внимание привлек черный BMW, который только что свернул налево. Оказывается, он все время за нами ехал. Жаль, я не успела разглядеть номера. В фильмах пропавших людей ищут детективы и очень быстро находят. Марк на это хмыкнул, но я все равно продолжила. «Я понимаю, что мы не в кино, но ведь есть такие услуги. И потом, разве нельзя узнать у вашего второго отца подробности?» «Майкл умер». «Извините». «Тебе не за что извиняться». «Мне помогают, но есть вещи, которые надо сделать самому». «Понятно». Я потупилась и решила, что не стоит лезть в чужие дела. Испытывать терпение этого огромного мужчины тоже не стоит. Я и так перешла все границы. Вот сейчас еду с ним куда-то. Стоп, а куда? Мы уже не в деревне, а на шоссе. «Марк, а мы где?» «В гипермаркет едем», — охотно ответил великан, и я успокоилась. «Продукты там лучше, чем в деревне, и выбор больше. Ни одной же картошкой с луком ты собираешься питаться». В полном шоке я вытаращилась на скалу, а он продолжал невозмутимо вести машину. Ничего не поняла. «Да вы столько всего накупили, я за неделю это не съем». «Это тебе так кажется. На свежем воздухе всегда ешь больше», — заверил меня Марк и добродушно рассмеялся. «Мы почти приехали». В торговом центре, как и в любом другом, многолюдно, но Марк без труда находит свободную тележку. Я не спрашиваю его, он сам рассказывает, а я не перебиваю. Это была последняя воля Майкла. Найти друга, которого он не видел с тех пор, как эмигрировал в США в начале 90-х. Как я понял, они не поддерживали отношения. Майкл сам ничего о нем не знал. «Майкл — это Миша, которому подписана фотография, да?» Я смотрю, как Марк укладывает в тележку хлеб. «Ага, пойдем выбирать мясо». Это, конечно, он из вежливости сказал. Мясо выбирал он. Я сначала стояла рядом, а потом молча наблюдала, как великан играючи побросал в тележку 5 упаковок стейков. «Лучшее мясо, свежайший хлеб, дорогая морская рыба. У меня легкое дежавю. Еще совсем недавно я примерно так же, не глядя на ценники, выбирала в азбуке вкуса только самое-самое. Вадим никогда не экономил на еде, хотя и цокал возмущенный языком, читая чеки, которые я отдавал ему после каждого похода в супермаркет. Но сейчас я ничего из этого не могу себе позволить. Надо дать Марку понять, что я не могу питаться за его счет. Мы едва знакомы. Но так удивительно ходить с ним по огромным магазинам, болтать о мелочах, выбирать продукты, спорить, словно мы пара. Странно и непривычно. Я привыкла к другому. К тому, что шляться по магазинам — не мужское дело. Я не до конца был уверен, что это именно то Алёхина, которое мне нужно. Знаешь, сколько деревень с таким названием в России? Много, наверное. Я пожал плечами. А ваш Майкл был из Москвы? Да, поэтому я и выбрал самое близкое Алёхина к столице. Тебе хватит этого на несколько дней? Здесь на месяц, и народ из солдат. Марк, это слишком, шумно вздохнула я. Но не стоит мой салат с омлетом столько всего. Это неправильно. Он стоит гораздо больше, — совершенно серьезно ответил великан. Я даже растерялась. Если больше ничего не нужно, тогда пошли на кассу. Вот как у него все получается легко. Само собой, словно так и надо. А я не знаю, что и ответить, только молча иду рядом и разглядываю его из-под тишка. Марка не назовешь красавчиком, но его внешность куда более интересная и запоминающаяся, чем у парней из Инсты. Он мужчина, а таких, говорят, настоящие. Я не понимаю, что со мной происходит, когда он рядом. Сердце вдруг забилось, как сумасшедшее, когда Марк, чуть склонившись, стал выкладывать продукты на ленту транспортера. Я, как загипнотизированная, смотрела на его задумчивый профиль и не могла отвести взгляд. Старалась унять пульс, глубоко и медленно дышала, но когда он, вскинув голову, посмотрел мне прямо в глаза, я словно очнулась и не смело шагнула к нему. «Я помогу». Руки немного подрагивали, и я боялась, что он заметит мое волнение, но Марк лишь тепло улыбнулся. «Давай еще шоколадки купим, а то как без сладкого?» Через 15 минут почти все пакеты обосновались на полу временно моей кухни, куда Марк их перенес, а я лишь стояла рядом, не зная, как его благодарить. Теперь даже если заказчики не заплатят вовремя, с голоду я точно не умру. Просить у Алки денег не придется, и все потому, что Марк... Откуда он вообще такой взялся? Настоящий, но совершенно нереальный. Но ведь великанов и не бывает, они выдумка людей.